Глава 13. Эрика. Вернувшись домой, прямо в пальто и туфлях, бегу в комнату Кристин. Срываю с ручки двери табличку «Не беспокоить» и вхожу. Стараясь не давать воли чувствам, включаю свет и направляюсь к комоду. В углу верхнего ящика лежит, как и следовало ожидать, деревянная шкатулка. Открываю ее и неловкими пальцами перебираю сережки и браслеты. Кулон Тиффани. «Где он?» Вываливаю содержимое коробочки на крышку комода, а через 5 минут сгребаю все обратно и принимаюсь за оставшиеся 3 ящика. Потом за письменный стол, потом за шкафчик в ванной, в котором тоже 4 ящика. За 45 минут я успеваю перерыть все углы и заглянуть во все щели. В комнате кулона нет, но это не значит, что он был на Кристин. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, набираю номер Энни. Слушая гудки, захожу в кухню и наливаю себе вина. Включается автоответчик, как и все эти 3 дня. Черт! Ожидая звукового сигнала, прокручиваю в голове то, что хочу знать. Не знаю точно, кто прислал письмо, но оно всколыхнуло во мне надежду. А где надежда, там и беспокойство. Если Кристин жива, в безопасности ли она? Я должна ее найти. «Энни, это опять я. Пожалуйста, позвони в любое время. Мне нужно с тобой поговорить». С бокалом в руке перехожу в гостиную и останавливаюсь у большого окна, из которого виден парк. Льет дождь, люди жмутся под зонтами. Набираю номер Кейт, она отвечает сразу же, как будто ждала моего звонка. «Привет». Ее спокойный грудной голос напоминает медленное течение реки. У нашей мамы был очень похожий тембр. У меня даже сердце сжимается. «Привет, Кейти! Энни с тобой?» Хочется добавить «А Кристин?» Но я вовремя замолкаю. «Она сейчас у папы». Секунду подумав, я спрашиваю. «С кем?» «Ни с кем». Меня накрывает новой волной разочарования, на смену которому приходит паника, хватаюсь за горло. «Уверена?» «Ну, конечно. Кстати, она надеется, что к ее возвращению ты соберешь все свое дерьмо в кучку», — говорит Кейт и, смеясь, уточняет. «Извини, Рик, формулировка моя, не ее. Мой ребенок считает меня злой старой сукой». «Неправда. Старой она тебя никогда не называла». Циничный юмор сестры заставляет меня невольно улыбнуться. «Ах ты, нахалка!» — говорю я, садясь на ручку кресла. «Сегодня мне на электронку пришло странное письмо с одним из маминых афоризмов. Вот послушай, мудрый путешественник сначала обдумывает итоги прошлой экспедиции и только потом прокладывает новый маршрут». Помолчав, я прибавляю. «Отправитель называет себя чудом». Последнее слово я произношу с нажимом и, затаив дыхание, жду, что Кейт свяжет его с Кристин. Но она делает другой вывод. «Умно, смело. Значит, Энни все-таки до тебя достучалась. Видимо, когда я ей советовала от тебя отдохнуть, она меня не слушала». Потираю лоб. Кейт решила, что чудо — это Энни. Брайан думает так же. «Может, я обманываю себя?» «Нет. Я видела комментарии в альбоме Кристин. Сигнал исходит от нее. Она жива и нуждается в моей помощи. Кейт, я еду». Эти слова вырываются у меня так быстро, что я не успеваю прикусить язык. Остается только прижать руку к бьющемуся сердцу. «Едешь сюда, на остров? Серьезно? После стольких лет? Поверить не могу. А как же твоя работа?» Я улыбаюсь впервые за целую вечность, гордясь собой. Моя дочь прежде всего. Если есть хоть бы крошечная вероятность, что письмо от Кристин, и она бросает мне вызов, чтобы я ее нашла. Ясно. Значит, ты едешь сюда ради Кристин, а не ради той дочери, которая жива и действительно в тебе нуждается. Я еду, потому что люблю обеих своих дочерей. Я действительно нужна Энни и отвратительно себя чувствую от того, что не поддерживаю ее. Но и, может быть, я зажмуриваю глаза, Еще есть какая-то надежда найти Кристин, правда? Ох, Рик. Мне ужасно неприятно слышать в голосе сестры нотки жалости. Она думает, я помешалась. У меня действительно нет никаких доказательств того, что письмо от Кристин. Только мое сердце говорит мне об этом.